Она то хмурилась, то судорожно закусывала губы во время его рассказа, то яркая краска приливала к ее нежным щекам, то прекрасное лицо ее покрывалось смертельной бледностью. Когда Андрюша кончил свой рассказ и взглянул на цесаревну, он не узнал своей кроткой, ласковой матушки. Лицо Елизаветы было грозно и величаво. Она вся выпрямилась, словно выросла в этот миг. «Бог видит», — произнесла она раздумчиво и веско. «Я не хочу употреблять насилия, не хочу причинять горе никому. И не опасение заточения в монашескую келью заставит меня действовать. Нет. Но не дай Боже, слова Анны сбудутся. Россия погибнет в ее неумелых, слабых руках. Или новые бароны захватят ее в свои руки. Нет, довольно страданий и слез. Прочь личные дружеские побуждения и чувства. Принцесса Анна погубит Россию, и цесаревна Елизавета обязана спасти родину». «Слава Богу, надумалась матушка», — сплеснула руками Мавра Шепелева. «Да, Мавруша, решено теперь», — произнесла, улыбаясь и блестя глазами, цесаревна. «А теперь будите Лестока. Скажите ему, чтобы утром же ехал к Шетарди. Пусть скажет маркизу, что я принимаю его помощь. И да поможет мне Бог». «Да поможет тебе Бог, матушка, и будущая царица», — произнесла набожно Шепелева, крестя свою любимую госпожу. «Царица? Нет, кто знает, быть может, инокиня», — загадочной улыбкой произнесла Елизавета, но так тихо, что ни паж ее, ни верная Мавруша не могли расслышать ее слов. Глава 3. Тайное собрание. Смерть шпионам. Бегство. Мнимый капрал. Поздним ноябрьским вечером несколько серых фигур, безотлучно дежуривших под окнами цесаревны, обратили внимание на двух маленьких солдат, которые вышли из заднего крыльца цесаревниного дома, робко оглядываясь кругом, прошмыгнули в соседнюю улицу и скрылись в темноте. Серые кафтаны пошли доложить об этом офицеру Чичерину, но тот только выругался на своих, не в меру ревностных подчиненных. «Ну, вышли так вышли», — сердито буркнул он. «Мало что ли их с заднего крыльца к цесаревне шляется. За всеми не уследишь. Вон у нее полгвардии кумовье, у того ребят крестило, у другого. Вы лучше, чем Харьков мне вылавливать, лисицу бы приволокли. Слышно, Леста каждый вечер в бабьем платье в французском посольстве шляется. Вот если бы его накрыли, так сам бы его высочество принц Антон вас за это наградил по-царски». Но солдаты знали, что такую лисицу накрыть трудно, и отошли со вздохом от раздосадованного начальника, окончательно забыв про хорьков. А хорьки спешно прошмыгнули мимо них, быстро зашагали по улице. Один из них был безусый молодой капрал в гренадерской форме, другой — совсем еще молоденький мальчик-барабанщик. «Ух, слава Богу, вынесла судьба», — проговорил младший из спутников. «Легко ли? Промахнули под самым носом у шпионов. Тс, будь осторожнее. Далеко они не слышат. То-то не слышат. А ты смотри, не забудь капрал Петров перед тобою.